Глава 70. А когда солдаты 10-го легиона в Риме с буйными угрозами потребовали увольнения и наград, несмотря на еще пылавшую в Африке войну, и уже столица была в опасности, тогда Цезарь, не слушая отговоров друзей, без колебаний вышел к солдатам и дал им увольнение. А потом, обратившись к ним: «Граждане», вместо обычного «воины», он одним этим словом изменил их настроение и склонил их к себе. Они наперебой закричали, что они его воины, и добровольно последовали за ним в Африку, хоть он и отказывался их брать. Примечание. 10-й легион пользовался особенной любовью Цезаря. Но и тут он наказал всех главных мятежников, сократив им на треть обещанную долю добычи и земли.